Иногда мы спускались по склону горы в Монтрё. От самого дома вела вниз тропинка, но она была очень крутая, и обычно мы предпочитали спускаться по дороге и шли широкой, отверделой от мороза дорогой между полями, а потом между каменными оградами виноградников и еще ниже между домиками, лежащих у дороги деревень. Деревень было три — Шерне, Фонтен-Иван и еще одна, забыл какая. Потом мы все той же дорогой проходили мимо старого, крепко сбитого каменного шато на выступе горы, среди расположенных террасами виноградников, где каждая лоза была подвязана к тычку. И все лозы были сухие и бурые, и земля ожидала снега, а внизу в глубине лежало озеро, гладкое и серое, как сталь. От шато дорога шла вниз довольно отлого, а потом сворачивала вправо, и дальше был вымощенный булыжником очень крутой спуск прямо к Монтрё. У нас не было никого знакомых в Монтрё. Мы шли по берегу озера и видели лебедей, и бесчисленных чаек, и буревестников, которые взлетали, как только подойдешь поближе, и жалобно кричали, глядя вниз на воду. Поодаль от берега плыли стаи гагар, маленьких и темных, оставляя за собой след на воде. Придя в город, мы шли по главной улице и рассматривали витрины магазинов. Там было много больших отелей, теперь закрытых, но магазины почти все были открыты, и нам везде были очень рады. Была очень хорошая парикмахерская, куда Кэтрин заходила причесываться. Хозяйка этой парикмахерской встречала ее очень приветливо, и это была наша единственная знакомая в Монтрё. Пока Кэтрин причесывалась, я сидел в пивном погребке и пил темное мюнхенское пиво. И читал газеты. Я читал «Карьера де ла Сера» и английские, и американские газеты из Парижа. Все объявления были замазаны типографской краской, вероятно, чтобы нельзя было использовать их для сношений с неприятелем. Это было невеселое чтение. Дела везде обстояли невесело. Я сидел в уголке с большой кружкой темного пива и вскрытым бумажным пакетом «Претцелс». И ел «Претцелс», потому что мне всегда нравился их солоноватый привкус и то, каким вкусным от них становилось пиво. И читал о разгроме. Я думал, что Кэтрин зайдет за мной, но она не заходила, и я положил газеты на место, заплатил за пиво и пошел ее искать. День был холодный и сумрачный, зимний, камень стен казался холодным. Кэтрин все еще была в парикмахерской. Хозяйка завивала ей волосы. Я сидел в кабинетике и смотрел. Это меня волновало. И Кэтрин улыбалась и разговаривала со мной, и голос у меня был немного хриплый от волнения. Щипцы приятно позвякивали, и я видел волосы Кэтрин в трех зеркалах. И в кабинетике было тепло и приятно. Потом хозяйка уложила Кэтрин волосы, и Кэтрин посмотрела в зеркало и немножко изменила прическу, вынимая и вкалывая шпильки. Потом встала. «Мне прямо совестно, что я так долго. Месье, было очень интересно. Разве нет, месье?» — спросила хозяйка. «Да», — сказал я. Мы вышли и пошли по улице. Было холодно и сумрачно, и дул ветер. «Ты даже не знаешь, как я люблю тебя», — сказал я. «Ведь правда нам теперь очень хорошо», — сказала Кэтрин. «Знаешь что, давай зайдем куда-нибудь и вместо чая выпьем пиво. Для маленькой Кэтрин пиво очень полезно. Оно не даст ей слишком сильно расти». «Маленькая Кэтрин», — сказал я. «Вот лентяйка. Она умница», — сказала Кэтрин. «Она себя очень хорошо ведет. Доктор говорит, что мне полезно пиво и что оно ей не даст слишком сильно расти». «Ты правда не давай ей расти. И если она будет мальчик, он сможет стать жокеем». «Пожалуй, если уж родится ребенок, надо будет нам в самом деле пожениться», — сказала Кэтрин.